Глава 22. Следующие несколько дней похожи на сущий ад. Ли Чжунхе превращается в абсолютно профессионального робота, когда дело касается меня. «Волкова Си, принесите правки в проект. Волкова Си, подготовьте презентацию к пятнице. Волкова Си, согласуйте детали с отделом маркетинга». Ни одного лишнего слова и взгляда. Только холодная деловая вежливость, от которой хочется кричать. Сегодня у нас большое совещание по проекту отеля в Пусане. Собираются все, от младших дизайнеров до топ-менеджеров. Я прихожу в переговорную одной из первых и специально сажусь в самый дальний угол стола. Подальше от места с Ли Чжунхе во главе. Подальше от соблазна смотреть на его руки и не залипать на его длинные пальцы. Остальные подтягиваются постепенно. Чжин А садится рядом со мной и шепчет. «Ты такая бледная сегодня. Может, кофе принести?» «Спасибо, но я в порядке», — отвечаю я, листая свои записи и делая вид, что перечитываю их в сотый раз. Когда он входит, воздух в комнате словно сгущается. Не только для меня, потому что все выпрямляются и разговоры стихают. Ли Чжунхе всегда производит такой эффект. Сегодня он в темно-синем костюме, который идеально сидит на его фигуре. Черные волосы зачесаны назад, и выглядит он как воплощение делового совершенства. Я смотрю на свои руки, сложенные на столе, и стараюсь дышать ровно. «Доброе утро», — говорит он всем. «Начнем с обзора текущих результатов по проекту «Морской бриз». Его голос такой же, как всегда. Уверенный, четкий, завораживающий, низкий. Никто не услышит в нем ничего особенного, но я помню этот голос совсем другим. Хриплым от желания, срывающимся от страсти, невыносимо нежным, когда он шептал мое имя в темноте. Я фокусируюсь на проекторе, когда начинается презентация от отдела маркетинга. Цифры, графики и прогнозы прибыли. Безопасные темы, которые не заставляют меня думать о том, как его губы касались моих. «Волкова Си!» — внезапно раздается голос Ли Чжунхе, и я вздрагиваю. «Покажите, пожалуйста, концепцию дизайна ресторанных зон». «Конечно», — отвечаю я, вставая и подходя к проектору. Включаю свою презентацию и начинаю объяснять. «Основная идея — это создать пространство, которая объединяет виды на океан с уютной атмосферой традиционного корейского дома. Терраса ресторана спроектирована так, чтобы...» «Интересное решение», — перебивает меня старший менеджер Пак Мин Су. «А как вы планируете решать проблему с освещением в вечернее время?» Я объясняю концепцию скрытой подсветки, но краем глаза замечаю, что Пак Мин Су смотрит на меня не только как на коллегу. В его взгляде есть явный интерес, и он слегка наклоняется вперед, когда я говорю. «Очень креативный подход», — говорит он с теплой улыбкой. «Вы всегда так нестандартно мыслите?» Я собираюсь ответить, но вдруг замечаю, что Ли Чжунхе сжал кулаки на столе. Аж костяшки побелели от напряжения. Он смотрит на Пак Мин Су таким взглядом, будто хочет испепелить его на месте. «Спасибо за оценку», — отвечаю я Пак Мин Су, стараясь не смотреть в сторону Ли Чжунхе. «А может быть, мы могли бы обсудить детали за ужином?» — продолжает Пак Мин Су, и я понимаю, что он флиртует со мной. Прямо на совещании. На глазах у президента, который 3 дня назад держал меня в своих объятиях. «Я думаю, рабочие вопросы лучше обсуждать в рабочее время», — ледяным тоном произносит Ли Чжунхе. «Пак Си, у вас есть замечания по самому проекту?» Пак Мин Су явно удивлен резкостью тона, но кивает. «Нет, президент, все выглядит отлично». «Тогда продолжим». Ли Чжунхе переводит взгляд на меня. «Волкова Си. Следующий слайд». Наши глаза встречаются на секунду, и я вижу в них что-то темное и опасное. Снова ревность? Но он же сам сказал, что между нами ничего нет. Остальную часть презентации чувствую себя как на сцене, потому что каждое движение под пристальным вниманием. Ли Чжунхе формально задает вопросы, но я замечаю, как он напрягается каждый раз, когда кто-то из мужчин-коллег комментирует мою работу чуть более дружелюбно, чем нужно. А я специально сажусь максимально еще дальше него. Вот прямо выбираю место у противоположной стены. Думаю, что так будет легче, но оказывается наоборот. Теперь он может смотреть на меня беспрепятственно, и я чувствую его взгляд как прикосновение. Каждый раз, когда встаю к доске, чувствую, как темные глаза следят за каждым моим движением. Когда поправляю волосы, когда тянусь за маркером, даже когда просто дышу. Это сводит с ума. После совещания все расходятся, обсуждая детали проекта. Я собираю свои материалы, когда младший дизайнер Ким Мину подходит ко мне. «Волкова Си, у вас действительно талант к пространственным решениям. Может быть, вы могли бы посмотреть на мой проект? У меня проблемы с планировкой лобби». «Конечно», — отвечаю. Рада отвлечься от мысли о Ли Чжунхе. «Покажите после обеда». «Отлично», — Мину улыбается. «А может, обсудим за обедом? Знаю отличное место с корейской и итальянской кухней». Еще одно приглашение. «Сегодня мужчины особенно активны, или я просто раньше не обращала внимания?» «Ким Си, у мисс Волковой много работы», — вдруг раздается голос Ли Чжунхе за моей спиной. Я оборачиваюсь. Он стоит в двух шагах, лицо абсолютно спокойно. Но в глазах сталь. «Конечно, президент Ли», — быстро говорит Мину и поспешно уходит. Мы остаемся одни в переговорной. Тишина давит и не дает нормально думать. «Это было не обязательно», — говорю я, не глядя на него. «Что именно?» «Отпугивать коллег. У меня есть право на личную жизнь». «Конечно, есть. Только не с коллегами. Это против корпоративной этики». Я поворачиваюсь к нему, и мне хочется рассмеяться от абсурдности ситуации. «Серьезно? Корпоративная этика? А что было между нами? Тоже против этики?» «Именно поэтому это больше не повторится», — отвечает Ли Чжунхе, и каждое слово как удар. Я киваю и улыбаюсь. Только улыбка совсем не веселая. «Понятно. Тогда не вмешивайся в мою личную жизнь». Выхожу из переговорной, не дожидаясь его ответа. Руки трясутся от злости. «Какое он имеет право ревновать, если сам отверг меня?»